двумя колоннами, со штандартами в руках, мы вышли. Одна колонна на Елисейкова, другая на Тартина. И шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны. Раненых тоже не было. Пленных был только один. Бывший председатель Ларионовского сельсовета, на склоне лет разжалованный за пьянку и врожденное слабоумие. Елисейкова было повержено. Черкасова валялась у нас в ногах. Неугодова и Пекша молили о пощаде. Все жизненные центры Петушинского уезда, от магазина в Поломах до Андреевского склада сельпо, все заняты были силами восставших. А после захода солнца деревня Черкасова была провозглашена столицей. Туда же был доставлен пленный. И там же симпровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут пьяны. Все мололи одно и то же. Максимилиан Робеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией и опять Соня Перовская и Вера Засулич. С места кричали: «А где это такая? Норвегия! А кто ее знает? Где?» — отвечали с другого места. «У черта на куличках, у бороды на клине». «Да где бы она ни была, — унимал я шум, — без интервенции нам не обойтись. Чтобы восстановить хозяйство, разрушенное войной, надо сначала его разрушить. А для этого нужна гражданская или хоть какая-нибудь война. Нужно как минимум 12 фронтов». «Белополяки нужны!» — кричал закосевший Тихонов. «О, идиот!» — прерывал его я. «Вечно ты ляпнешь! Ты блестящий теоретик, Вадим. Твои тезисы мы прибили к нашим сердцам. Но как доходит до дела, ты говно говном. Ну зачем тебе, дураку, белополяки?» «Да разве я спорю?» — сдавался Тихонов. «Как будто они мне больше нужны, чем вам. Норвегия так Норвегия.